Возле дома, ближе к забору, стоит шестерка. Хорошо, все сходится. 16, 17, 18, 19. Сосредоточиваю основную энергетическую силу в точке Дантянь. Затем перегоняю прану по малому кругу. Показалось, что из дома раздался женский крик. Сердце кровью облилось. Чуть не бросился, сломя голову, мрази. 20, 21, 22, 23. Держись, любовь моя. Очень скоро эти гоблины начнут умирать. И совсем неестественной смертью. Буквально через пару десятков секунд. Дай доведу себя до кондиции. 24, 25, 26, 27. Откуда-то из глубины показалась псина и глухо зарычала, пошла к калитке, волоча тяжелую цепь. А вот это плохо. Откуда псина? Значит, кто-то из гоблинов — хозяин. Собака быстро к чужим людям не привыкает. 28, 29, 30, 31. Лишние эмоции утекают прочь. Голова наполняется холодом. Этот холод стабилизирует реакции, вытесняет горячий фон отчаяния. Я достал пистолет, взвел его и прицелился в голову псине. Извини, ты, конечно, не виновата, но мне надо туда пройти. 32, 33, 34, 35. Женский крик повторился, пронзительный и отчаянный. Держись, малыш, я почти готов, сейчас иду. 36, 37, 38. Энергия обволакивает тело плотным коконом. Она защищает меня от всего плохого, дает силы для самой непосильной работы. Я оружие уничтожения. Вдруг псину отшвырнула в бок. Схрапнув, она дернулась несколько раз и затихла. О, прикрытие! Значит, где-то на крыше соседнего дома слева. 39, 40. Ну все, гоблины, я пошел. Выбив плечом калитку, я рванул к левому окну на торце дома, набирая ускорение, и, не добежав полтора метра, изо всех сил резко прыгнул, группируясь в сальто. Ломая напружиненной спиной и задом оконный переплет, я ввалился внутрь под звон разбитого стекла, опустился на пол почти что в полуприсед и, обнаружив в комнате двух раздетых до пояса гоблинов, которые играли за столом в карты, мгновенно убил их, всадив каждому в голову по пуле. Они даже «мама» сказать не успели. Я тут же бросился в прихожую и на секунду застыл, решая, в какую комнату ломиться. Но в эту секунду одна из дверей открылась. Из комнаты вышел был еще один гоблин, видимо, решил узнать, что за странный шум у тех, кто играл в карты. Он замер с удивленными глазами в дверном проеме. Я приставил глушак к его груди напротив сердца и выстрелил. Гоблина отбросило назад, туда, откуда он вышел, наступив на его тело. Я прошел в комнату и увидел Милку. Она лежала на кровати совсем без одежды, и руки ее были крепко привязаны веревкой к спинке. На ее груди, верхом у самого лица, сидел голый Тимур, повернув голову в мою сторону и удивленно таращил на меня глаза. «Я пришел, Тимур!» Прыгнув вперед к кровати, я со всего маху пнул его ногой в лицо. Он завалился на спину, неловко перевернулся, рухнул на пол и, тихо мыча, стал медленно подниматься. Во многих фильмах, когда показывают концовку, там два врага встречаются и, благородно бросив оружие, долго бьются, пока один из них, собрав остатки сил, не наносит другому последний удар. Я бы, конечно, мог сделать то же самое, бросить пистолет, дать Тимуру очухаться и потом подраться с ним. «Тебе не повезло, Тимур, я не рыцарь, да и ты тоже». Я подождал, когда гоблин устойчиво зафиксировался на четвереньках. «Ты и не человек даже, и потому умрешь позорной смертью. Воин так не умирает». Я присел, вставил ствол ему между ягодиц и три раза нажал на спусковой крючок. Дико вскрикнув, гоблин несколько раз дернулся, выгнулся дугой, опять сложился и затих.